«Дим, мне нравится больше. Коротко и ясно». Удовлетворенно кивнул седой шевелюрой Лесерт, не отрывая глаз от голографических экранов, где постоянно обновлялась информация. «Разрешите вопрос, командор?» «Смотря какой. На некоторые я и сам не прочь услышать ответы». «Почему вы согласились принять меня на обучение? Моя раса даже не в Крулкае». «Ваша раса, посол, результат тяжелых трудов наших предков, указывающих всем единственно правильный путь развития и самосовершенствования. Вы, Дим, можете скептически относиться к этому, однако для каждой разумной расы, входящей в Галактический Союз, это неотъемлемая часть повседневной жизни. Еще на заре выхода в космос мы осмыслили всю разрушительную пагубность пристрастия к войнам и насилию, выбрав в качестве альтернативы иной путь саморазвития, ставший для нас смыслом жизни. Любая разумная раса во Вселенной священна, и то, что совершили на Земле предатели и ренегаты, иначе, чем тяжелейшим преступлением против Создателя, не назовешь. Наше сверхтехнологичное пангалактическое общество, каким бы развитым себя ни возомнило, жизненно заинтересовано в молодых расах. Мы готовы распахнуть двери сотрудничества перед любой планетой, готовы отринуть насилие и встать на путь созидания. Землю ждало неплохое будущее, если бы адепты пожирателей звезд не решили ударить по самому уязвимому и болезненному месту нашего общества, молодым и перспективным цивилизациям, стоящим на пороге вступления в Галактический Союз. Эти выродки, поклонники пожирателей звезд, прекрасно знают, что без свежей крови у нас нет будущего. А значит, и дальше будут продолжать террор и саботажи на фермах разума. «Командор, вы упомянули пожирателей звезд», — насторожился я, вспомнив слова Тувы. «Именно так я и сказал», — вскинул брови Лесерт. «Вам это что-то говорит?» Убитый веганец рассказал о них перед смертью. «Интересно, и что он рассказал?» «Только то, что их невозможно остановить». Командор встал из-за стола и принялся расхаживать по рабочему кабинету, наблюдая, как под прозрачным полом у него под ногами пролетают звенья боевых виперов. Заложив руки за спину, пристально посмотрел на меня двумя парами зеленых, как трава, глаз. «Когда все известные расы были еще молоды, а миллиард циклов назад бескрайние еще только осваивали ближний космос материнских планет, из глубины времен пришла странная легенда о пожирателях звезд, способных поглощать не только материю, но и пространство-время. Бестелесные, как мы их еще называем, по слухам сродни черным дырам, но в отличие от этих массивных темных звезд, обладают сверхразумом, обретенном в течение миллиардов лет существования в глубоком космосе. Мы много раз отправляли исследовательские экспедиции к самым дальним уголкам галактики с целью проверить их существование. Были исследованы невообразимо огромные пространства, где могли, по легенде, обитать пожиратели. Но в конце мы были вынуждены вернуться ни с чем, смирившись с мыслью, что это всего лишь древняя легенда. Не могу сказать, что меня расстроили результаты экспедиции. Не приведи Творец встретить воочию этих мифических чудовищ. В последнее время слишком много экстремистски настроенных рас прикрываются их именем, лицемерно творя зло под личиной сказки. Только на моей памяти было не меньше дюжины так называемых предсказывающих приход бестелесных. Но время шло, и ничего не происходило. Лично мое мнение, пожиратели – выдумка и часть древнего фольклора. Нет ни одного научно обоснованного доказательства их существования. Одни лишь слухи и домыслы, дошедшие до нас из непонятно каких источников. Я не сводил с командора глаз, даже затаив дыхание от его рассказа. Заметив, с каким волнением его слушают, Лесерт сердито одернул китель и вернулся за рабочий стол. Подводя итог, можно заключить, что убитый вами веганец – один из последователей культа ждущих, ожидающих прихода пожирателей. Могу заверить, что все их усилия и дальше терроризировать свободных граждан Крулкаи обречены на провал. Рано или поздно мы выясним, где они скрываются, разгромим все их тайные базы и склады, а когда выведем на чистую воду тех, кто все это время покрывал их, снабжал информацией и оружием, вот тогда этой расе не поздоровится. Итак, ближе к делу. Откуда вы прибыли, кадет? Соната Плейона. И счел необходимым добавить. С одной из Лункалиша, Хидиса. Ната Плейон, что в Лаврентийском скоплении. Словно пробуя на вкус название, командор задумчиво вертел в руках тонкий стилус. Полностью покрытые океаном планеты, находящиеся под протекторатом даяков, если не ошибаюсь. Верно. Там я и проходил подготовку для работы в пределах Крулкаи. Какие предметы изучали? Заинтересовался Лесерт. Подготовительный курс? Расширенный. Ксенобиология. Основа движения в космосе с помощью струнных вибраций. Ознакомительные лекции по небарионной структуре Вселенной и природе темной энергии. История формирования Крулкаи и объединение рас в пангалактическое сообщество. Ментопсионический тренинг с опытными инструкторами-псиониками. Военная подготовка. Подробнее о двух последних. Мы военная организация, возможно, единственная официально разрешенная сила, располагающая войсками и космофлотом для решения полномасштабных задач с применением грубой силы, как говорят простые обыватели. Возможно, именно из-за этого нас недолюбливают. Мы для них старый пережиток, олицетворение призрака страшной войны, бушевавшей в смутное время, когда перекраивали сферы влияния много сотен тысяч циклов назад. Это было давно, но память о таких событиях живет вечно. Прошу, продолжайте свой рассказ. Не смею больше перебивать. Около 30 лет назад я был вывезен с родной планеты и доставлен на Хидис, на одну из подводных баз даяков, где за меня взялись лучшие их генетики и биоинженеры. Начал я рассказ, с благодарностью кивнув, когда командор пригласил меня присесть в соседнее кресло. 30 долгих лет, сравнимые разве что с прошлой жизнью на Земле, я провел на самой удаленной и удивительной планете. Там, изучая неведомые ранее тайны мироздания, я обнаружил, что не являюсь единственным представителем своей вымирающей расы. Помимо меня, на первой Луне находилось крупное поселение землян, мужчин, женщин и детей, которых готовили к возвращению на Землю с целью заселения планеты повторно. Даякам удалось разыскать среди звезд других людей, вывезенных с планеты до того, как над ней использовали некросферу. Их чистый, незатронутый облучением геном в дальнейшем послужил эталонным материалом для лечения и реабилитации многих тысяч обращенных, медленно вырождавшихся в своих временных убежищах, вроде отдаленных островов и военных бункеров. Вспомнив безликих докеров, обжившихся на старых военных кораблях Тихоокеанской эскадры в порту Владивостока, я постарался не воскресать в памяти хрупкий и заманчивый образ Даяны, дочки Хиттева, представителя обращенных. Где сейчас Даяна и смогла ли выжить после дезинфекции Земли? Я сильно сомневался, что докерам вернули их прежний облик. Слишком долгим и необратимым было их превращение из простых людей в некроморфов. В любом случае, все уцелевшие, будь они людьми или обращенными, были переселены в лагеря временного содержания, откуда в дальнейшем слуги даяков златокожие повели их за собой на повторное освоение и заселение опустошенной поверхности Земли. После памятного и такого далекого рейда во Владивосток на базу «Рассвет», где я и мои теперь уже погибшие товарищи смогли сокрушить могущественного некромутанта-зверя и помогли вернуть даякам их утраченное сокровище, жизнь стала налаживаться. Территория Евразии меньше всего пострадала от облучения некросферой, и именно там были построены первые города, куда переселили реабилитированных людей из разных регионов планеты. Решить в короткие сроки проблему обращенных было невозможно, поэтому были разработаны специальные методики их обнаружения и в некоторых случаях устранения. Пытаться вернуть некроморфам их первоначальный человеческий облик оказалось во многих случаях невозможным. Регресс зашел слишком далеко. Чтобы не тратить напрасно драгоценное время на одиночные поиски, орбитальная группировка спутников-даяков, после того, как разведчики выяснили, что на будущей обрабатываемой территории не осталось нормальных людей, производили лучевую обработку из космоса, за раз очищая десятки тысяч квадратных километров поверхности. Это оказалось весьма действенным и эффективным средством. Вскоре выяснилось, что на Земле не осталось ни одного действующего правительственного института, способного объединить осколки человечества в некое подобие общества. Несмотря на тяжелое состояние здоровья и безразличную посттравматическую апатию, 110 миллионов людей выбрали себе 6 лидеров по числу уцелевших наций и начали налаживать жизнь с самого начала. Надо отдать должное даякам. Пусть и поздно, они искренне осознали собственные ошибочные действия в первые десятилетия после заражения, и теперь всеми силами старались окружить выживших заботой, а также снабдить необходимыми технологиями и направить на путь создания централизованной власти, у которой бы не было изъянов прошлого. Совет людей приобрел статус общепланетного и получил свое распоряжение внеземные технологии производства и возобновление экологически чистой энергии. Планы создания космических аппаратов, летающих на скоростях в миллионы раз превышающей скорость света, и многое другое, что многократно опережало все известные земные передовые технологии прошлого. Буквально на глазах воздвигались новые города, строились транспортные артерии, соединившие 5 крупнейших полисов и 12 крупнейших материальных баз снабжения. Разрабатывались проекты строительства космодромов и нескольких крупных трансфертных контуров, призванных связать подводные базы даяков с людскими поселениями на всех 5 континентах. Находясь на Хидосе, я внимательно следил за всеми новостями, приходящими с Земли, но они доставлялись с большим опозданием и грешили поверхностным характером. Поначалу я всему удивлялся и бродил по чужой планете с открытым ртом, словно какая-нибудь деревенщина. Но мне это быстро надоело. Непривычный уклад жизни постепенно стал угнетать и подавлять, напоминая, что я здесь всего лишь чужак. Я ждал действий, устав от вынужденного бездействия. Нечеловеческая часть общества вызывала во мне недоверие, а воспоминания об их невольном участии в геноциде людей – были еще слишком свежи в памяти. Заметив, как я ожесточился лицом и погрузился в себя, командор Лессерт тактично прочистил горло, выводя меня из задумчивых воспоминаний. «Простите, командор, минутная слабость», — смутился я. «Это больше не повторится». В глазах Лессерта зажглась искра понимания. Он ментальным чутьем понял переполнявшие меня чувства и тут же смягчил тон. Даже живой легенде свойственно сочувствие. «Примите мои соболезнования, кадет. Всегда тяжело терять соотечественников, близких и друзей. Тем, кто выжил, остается лишь смириться с неизбежным, продолжать жизнь с виной в сердце и раной на душе. В качестве смягчающей новости могу сообщить, что смерть далеко не конец жизни, а лишь начало нового пути. Продолжайте, я весь внимание». Первые 5 лет прошли в адаптации. Все это время я почти не покидал главной базы, находясь под неусыпным контролем кибернетического медперсонала. Дело в том, что еще на Земле я подвергся деструктивному облучению, которое я ошибочно считал необратимым. Даяки разработали и внедрили принципиально новые методы реабилитации пострадавших от тахигенеза, и мне сравнительно легко смогли вернуть прежний человеческий облик. Так сказать, подправили мордашку и навели марафету. Несколько операций по трассировке ДНК прошли успешно. Я, конечно же, был на 7-м небе от счастья, когда мне пришло в голову, что таким образом к концу лечения утрачу все свои новые способности, к которым успел привыкнуть. Пришлось прерывать процесс на свой страх и риск. Я был рад избавиться от своих нечеловеческих глаз, больше похожих на шарики из ртути, но все остальное меня более чем устраивало. В вашем досье отражено участие в программе «Квантория». Листая в воздухе голографическими страницами досье, Лессерт не мог пройти мимо этой записи. Меня уговорил инспектор Сайрус. Сказал, что это ускорит мой отлет с Хидоса. «С сегодняшнего дня он старший инспектор», — поправил Лессерт. «Хорошо. Значит, вы окончили подготовительный этап, знаете обстановку и готовы к дальнейшему обучению». «Иначе бы меня здесь не было, командор». «В вашем досье скупо отражен некий инцидент с атмосферным процессором, о котором нет никаких подробностей. Объясните, или это тайна?» «Сожалею, но это секретная информация. Скажу только, что за его решение даяки присвоили мне высокое звание – посла людей. Это накладывает большую ответственность. Я был против, только кто меня спрашивал? Назначили и точка. По сути же, я стал еще и официальным лицом, представляющим всю свою расу перед Советом Галактов. Для полного счастья, с Земли пришло уведомление, подписанное всеми членами Координационного Совета, что меня восстановили на прежней военной службе, и теперь я еще и кадровый офицер новообразованной гвардии Альянса, как будто у меня других забот мало. «Простите, что перебиваю, Дим. Альянс – это ваше правительство?» уточнил Лессерт. «Не совсем. Земной альянс – военно-политическая организация людей, появившаяся сразу после первого контакта. Организация создана после контакта и подписания союзного договора с даяками для защиты человеческих колоний и станций, находящихся за пределами Солнечной системы, от инопланетной агрессии. Я никогда не гнался за званиями, а тут сразу подполковник. Следующий этап моей жизни был хлеще всех предыдущих вместе взятых. Тактические маневры и применение в боевой обстановке полученных знаний. Хидос на 9/10 покрыт водой. Так уж вышло, что мое обращение было связано с водной стихией. Вот меня и определили в заново сформированный отряд добровольцев-землян, готовых действовать во враждебных условиях за пределами Земли. Мои физические данные позволили мне легко завершить все тесты и испытания и к концу года получить звание мастера первого класса. Не буду скрывать, все это мне так осточертело, что я всерьез подумывал уйти в отставку». «Почему остались? Испугались, что перестанут уважать?» Командор с любопытством посмотрел на меня. «Или решили узнать предел своих возможностей?» «Слишком много сил было затрачено на мою подготовку, а просто уйти, поддавшись минутному порыву, эгоистично и не в моем обычае. Все равно, на Земле меня ждала та же служба, пусть не такая престижная и насыщенная событиями, как здесь». «Понимаю. Созданию с такими возможностями и многообещающими задатками псионика мозга тянуть колониальную службу все равно, что породистому скакуну тащить тележку с хворостом. Простите за сравнение, но кажется, именно так говорят люди». «Моя мозговая псионика всего на порядок выше, чем у рядового галакта», — польщенно отмахнулся я, в глубине души раздуваясь от гордости. «Ее как раз хватает, чтобы разоружить недотепу аркурианца, ну и еще пару фокусов с левитацией предметов». «Ваше досье и возможности меня убедили, посол», — внезапно оборвал командор. Сворачивая голограммы над своим рабочим столом, поднялся в полный рост. «Лучший инструктор, лучший спасатель, мастер первого класса, официальный представитель целой расы, знакомый с методами скрытной войны, подготовленный по предварительной программе квантеров и просто бравый боец с богатейшим военным прошлым. О такой головокружительной карьере можно только мечтать. С другой стороны, это и вправду накладывает не просто ответственность, но и беспримерную преданность делу, за которое не жалко жизнь пожертвовать. Вы молодец, Дим. Определенно вы мне нравитесь. Во всяком случае, храбрости и боевого духа вам не занимать. А то, с каким профессионализмом и хладнокровием вы расправились с фанатиками ждущих, вызывает мое искреннее восхищение. Кстати, о нападении. Я лично возьму расследование под свой полный контроль. А тем, кто все это устроил, не позавидуешь, так и знаете. Пытаться убить посла целой расы, да притом на подконтрольной мне станции, ставшей символом порядка и закона, это не просто преступление, это плевок лично мне в лицо. Его похвалы здорово подняли мою самооценку. Я рассчитывал на более прохладную встречу. Обычно такие, как Лесерт, могут только ворчать и поучать, а тут признание моих заслуг. Благодарю, командор. Я горд, что первый человек с Земли будет проходить обучение именно под моим началом, продолжил Лесерт, крепко по земному обычаю пожимая мою руку. Учитесь достойно, кадет. Ничто в этой жизни не дается просто. Звание Квантора получить нелегко. Лишь полная самоотдача и упорство позволят дойти до конца испытаний и узнать, чего вы стоите на самом деле. Я верю, что вам это по плечу. Поэтому без раздумий зачисляю в группу прошедших собеседование. У нас нет расовой неприязни, нет личных амбиций и широко распространенного в центральных мирах так популярного карьеризма. Все выпускники Квантории – непредвзятые служители закона, проводники порядка и цивилизации в самые варварские уголки космоса. Да, командор, поэтому я и здесь. И, Дим, вот еще что. Лесерт пристально посмотрел мне в глаза, отчего мне сделалось не по себе. Вы сполна познаете ненависть преступников всех мастей, что будут все время пытаться вас запугать и подкупить. И первое, о чем вы должны помнить, это о своем долге перед обществом и не опасаться, что вас бросят на поле боя одного, без должной поддержки на заклание врагам. Квантеры – это больше, чем дружная семья. Это последняя и самая надежная линия обороны, несокрушимая воля, сила и крепкое товарищество на пути хаоса, беззакония и вселенского зла. Сегодня вы становитесь частицей братства. Будьте достойным этой чести. Командор вызвал Сайруса, и когда тот зашел, кивнул на меня. «Принят и зачислен. Теперь он твой подчиненный». Белотрянец не скрывал своего облегчения. «Вот уж чего не ожидал. Этот человек очень вспыльчивый, но упорный». «Терпение и вера, Сайрус. Если молодой человек не бросит и дойдет до конца, то далеко пойдет в этой жизни. Это я гарантирую с полной уверенностью. У меня чутье на таких, как он». Коротко отдав командору честь, скрестив руки на груди, Сайрус кивком указал мне на дверь. Выходя из кабинета, я на мгновение обернулся в дверях. «Спасибо за доверие, командор. Я не подведу вас и не заставлю жалеть об этом решении». «Идите, кадет, говорить об этом рано», — отмахнулся Лесерт, но губы его дрогнули в улыбке. «Поздравляю, Дим», — сухо сказал Сайрус, когда мы вышли в коридор. «Я поначалу решил, что командор обычный высокопарый сухарь. На деле же оказался интересным собеседником. Хоть он и не человек, его харизма и на меня произвела впечатление». Идя следом за подозрительно притихшим белотрианцем, я не сразу заметил, что он чем-то озадачен. В любое другое время его трудно было заставить замолчать, а тут словно язык проглотил. Меня это несколько раздосадовало, но я не стал спрашивать о причинах. В полном молчании мы спустились на магнитном лифте несколькими десятками уровней ниже. Когда распахнулись двери, и я первым вышел наружу, у меня предательски отпала нижняя челюсть, а глаза расширились, став похожими на 10-рублевые монеты. Сайрус спокойно обошел вокруг меня, невозмутимо зашагал дальше, пока не сообразил, что я стою на месте, не двигаясь, словно вкопанный или пораженный молнией. «Что случилось?» – прислал он встревоженную мысль. «С тобой все в порядке?» «Никогда такого не видел», – вслух прошептал я, медленно подходя к защитному барьеру. Я стоял на небольшом балконе, под которым от горизонта до горизонта выгнулась дугой полая внутренность поверхности титанической станции «Экватория», исчезающая вдали в серые дымки под потолком. Климат-контроль формировал здесь даже небольшие облака. Подо мной, на высоте полукилометра, протянулись, словно вычерченные по линейке, симметричные дорожки парков, разделенные самыми настоящими реками, каналами с голубой водой и изящными мостами. Задрав голову вверх, я так и не увидел, где заканчивается потолок. Его просто не было видно за снующими лифтами и тысячами летательных каплевидных аппаратов под управлением представителей доброй сотни звездных рас. Весь этот нескончаемый поток флиттеров летел в обоих направлениях, словно живые ленты из серебра. Через каждые полкилометра наземных дорог и мостов располагались площади, на чьих белых как мел поверхностях возвышались монументальные статуи и обелиски падших героев и храбрецов прошлого. Если пристально вглядываться вдаль, то создавалось стойкое ощущение, словно видишь очертания далеких материков, изрезанных реками и куполообразными постройками, каждый из которых был чуть меньше города средних размеров. Если бы я не знал, что это космическая станция, то подумал бы, что нахожусь на внутренней стороне планеты, как если бы мир вывернули наизнанку и расположили внутри полого шара. Это было неописуемо прекрасное и чарующее зрелище. «Ларин Нивен и его мир кольца отдыхает», только и смог вымолвить я, не сводя глаз. Подошедший ко мне Сайрус благосклонно облокотился локтями о перила и с интересом стал наблюдать за моим выражением лица. Ему доставляло удовольствие смотреть, с каким изумлением, восхищением и благоговением я взираю на окружающий мир. Наверное, как колхозник из глубинки, волею судьбы, угодивший проездом в город Москву, подумал я. «Сердце Квантории, аллея славы», — ответил Сайрус на мой невысказанный вопрос. «Именно здесь сосредоточена большая часть населения станции. Жить здесь могут далеко не все, только представители колониальной администрации, ученые, деятели культуры. Одним словом, выдающиеся персоны со всей галактики. Жилые сектора также являются центром торговли. В них находится множество элитных магазинов, в которых можно приобрести практически все, что представлено на рынках галактики. Я и забыл, какое неизгладимое впечатление производит на зевак и туристов нутро нашей трухлявой старушки. С тех пор, как сюда разрешили допускать туристов, все изменилось. Теперь здесь не протолкнуться от зевак вроде тебя». «Как вам это удалось построить?» Я запнулся, не зная, как описать чудо инженерной мысли. Сайрус заметно поскучнел, словно уже тысячу раз рассказывал об этом. «Ее закончили строить задолго до рождения моего прапрапрапрапрадеда. Для создания станции были сделаны передовые по тем временам открытия в области физики и экстремальной металлургии. Применялись передовые методы гравитационного и электромагнитного воздействия. Было задействовано 30 космических верфей, которые днем и ночью принимали материалы в течение 3 долгих циклов. Изначально станцию собирались использовать в качестве форпоста разведывательных випперов, потом как базу снабжения целого флота. Квантеры поселились на ней сравнительно недавно, всего 396 циклов назад, превратив станцию в то, что ты сейчас видишь. Я разве не говорил, что после выхода станции из эксплуатации из нее собирались сделать музей и по совместительству игровой дом?» «Ни слова. Это же космический город, а не музей. Сколько ему лет?» «Циклов?» – переспросил Сайрус, путавшийся в моих измерениях времени. «Примерно 2 или 3 тысячи. Я сказал примерно, так как мало кто помнит истинный возраст. Эпоха смут длилась долго. Так что много что пропало за это время, включая документацию на станцию». Быстро переведя циклы на годы, я даже присвистнул от удивления. Выходило, что этой громаде больше 6000 лет. Даже учитывая, что средний возраст галакта составляет 600 лет, эта махина пережила детей, внуков, правнуков и праправнуков первых строителей. Под нашим балконом потянулась платформа, груженная серебристыми цилиндрами и контейнерами. Она летела до бесконечности долго, прежде чем последний сегмент стал удаляться оставляя позади себя едва видимый светящийся след. Не удержавшись от мальчишеского озорства, я украдкой оглянулся по сторонам, и когда Сайрус отвернулся, смачно плюнул вниз, наблюдая, как плевок невыносимо долго падает вниз, пока не исчез на фоне разбитого под нами парка, где прогуливались толпы галактов. «Пойдем, пока ни в кого не попал», – нетерпеливо сказал Сайрус, все так же отвернувшись в другую сторону. «Тебя ждет Хлория, а меня эти проклятые ждущие. Вскоре ты начнешь изучать теорию, а я займусь практикой. Жду не дождусь себе на смену нового поколения». «Я считал, квантеры обучаются на станции». «Нет, дружок, это место отныне для туристов и бюрократов. Все наши учебные объекты разбросаны по всей галактике». Белотрянец ухмыльнулся и бодро зашагал по выдвижному мосту. «На станции еще есть биолаборатория, административный штаб с раздутым штатом всего квадранта Игнион, жилые уровни и самая крупная в галактике библиотека, где собрана история тысяч раз. Больше тебе знать не положено, кадет». «Так, понятно, отчего это место кишит туристами», – догадался я, быстрым шагом нагоняя Сайруса. «Не так вы просты, господа квантеры. Станция для вас сродни ширме. Настоящие дела происходят в совсем другом месте. Наверное, вся ваша обширная инфраструктура размещена таким образом, чтобы уничтожение центра не стало смертельным ударом для всей организации. Очень умно. Каждый знает ровно столько, сколько ему положено». Я решил воздержаться от других вопросов, приберегая их на более удобное время. Главный из них остался прежним. Почему меня решили похитить фанатики древнего культа, и что Тува имел в виду, когда спросил про какие-то руины Эдема? Я давно понял, что галакты по природе своей не так уж и сильно отличаются от людей. Им, как и нам, не чужды чувства и желания. Их эгоизм и самолюбие порой не знают границ, а если они что-то для себя решили, то будут добиваться этого, невзирая на жертвы и потери. Общество, победившее преступность. Это же полный абсурд. На основании статистики в Крулкае почти нет преступников. Зато полно рас, только и ждущих прихода мифических пожирателей. Легко и без особых угрызений совести, стирающих с лика Вселенной целые народы, предающие своих вчерашних союзников ради собственных интересов и временной выгоды. Если выбирать между отпетыми негодяями и лицемерами, я выбираю первых. От тех, по крайней мере, знаешь, чего ожидать. А о помыслах галактов остается лишь гадать, когда они решатся ударить в спину.